Эшли мог выйти на свою стражу абсолютно безопасно. А мы все, не сговариваясь, поднялись, быстренько готовя свое временное пристанище к решительной обороне. Этот услужливый Пегги мог обманывать кого угодно, но не нас, мы народец ушлый. Что там, именуемый малышом Аарх, смотришь в щель дверную пристально? Шепотом поинтересовался Туром, подкатываясь сзади. — Слежу за нашим благородным господином. Так же тихо ответил я. — И как он там? — подал голос эльф. — Вроде не спит. Бдителен, как старина Тровору винного погреба. Надеюсь, ему не очень долго придется там стоять. Как только нападут, я сразу распахну дверь и за шиворот втащу его внутрь. — Эландар? — Понял, прикрою. Остроухий приготовил лук и воткнул 6 стрел в половице, так удобнее, чем вытаскивать их из колчана. Ждем скольких? Хватит ли всем нам? В прошлый раз мы встретили одного, припомнив, задумался я. Но всем известно, что черные орки не охотятся в одиночку. Когда хозяин запирал за нами ворота, он что-то вывесил снаружи на забор. «Хвост росомахи!» — подсказал эльф. Гномы многозначительно переглянулись. «Знак разбойничий, повсеместно, любому известен очень. Вещает, добыча есть что. А делим по сговору. Дело не первое, значит. Гррр! А кто, собственно, сомневался, что мы для них первые? У собачьей будки человеческие кости... Хозяин дома носит одежду с чужого плеча. Одним огородом в лесу не прокормишься никогда, а языки в наших краях вырывают лишь ведьмам или бабкам, помогающим девчонкам избавиться от нежелательного плода. — Грязное искусство, — поморщился Эландр, — и, наверное, хотел еще что-то спросить, но я предупреждающе поднял руку. Эшли, стоя на часах, нервно пристал, как будто кого-то услышал. — К оружию! — обернувшись, скомандовал я, хотя мог бы и не говорить ничего. Все и так находились в полной боевой готовности. В щель было видно, как к нашему благородному графу метнулась смутная тень. Откуда-то слева, но к чести Эшли он отреагировал даже быстрее, чем я. — Что вам угодно? Господин хороший, чё это вы на пороге встали? Не спится, может? — Может, и не спится, — холодно ответил храбрый племянник главнокомандующего. — Мне показалось, что вы шли от ворот. Я-то... Похоже, Пегги не знал, куда отвести глаза от сияющей рапиры молодого графа. — Да и это я засовы проверял. Мало ли чего. Места у нас глухие. Лучше лишний раз постеречься. А вы бы в дом шли. Это мое дело, милейший. Да ушли бы. Повторяю, это мое дело. — Не стану спорить. Если б хозяин не знал, что у этого столичного птенчика за спиною Аарх, эльф, и пара гномов, он, скорее всего, не побоялся бы схватиться с ним и голыми руками. В крайнем случае натравил бы собак. Против 3 псов такого размера ни одна рапира не поможет. Но Пегги почему-то запаниковал и сделал первую глупость. Он начал пятиться от моего хозяина. И даже в слабом лунном свете было заметно, какой лютой ненавистью исказилось его лицо. «Низкий предатель!» — прозрел Эшли, делая длинный выпад, но было поздно. Негодяй отпрыгнул назад, ворота бесшумно распахнулись, и двор быстро наполнился черными орками. На беглый взгляд штук 6 или 7. А может, все 8. Они слаженной шайкой ломанулись, двигаясь по ночному подворью, как по давно знакомой территории. Храбрый, но поумневший потомок древнего аристократического рода Эльгенхауэр развернулся к врагам и, набрав полную грудь воздуха, попытался как можно громче прорать: «Тревога! Конец его вопля смазался, потому что я уже распахнул двери и мигом втянул его за воротник внутрь.